для поселения, он избрал самую красивую часть острова, расположенную на равнине, невдалеке от берега моря. Приблизительно в 50 днях ходьбы от этого места посредине острова находилась гора, на которой от сотворения мира жил один из тех людей, которых родила сама земля. Эвенор и его жена Левкипия. У них родилась девочка по имени Клито. Когда она созрела для брака, ее отец и мать умерли. Нептун, встретившись с ней однажды, полюбил ее и взял себе в жены. Скалу, на которой она жила, Нептун укрепил и отделил от всего окружающего мира. Он соорудил чередовавшиеся преграды из воды и земли, одни побольше, другие поменьше, две из земли и три из воды, и окружил ими остров так, что все точки преград по окружностям находились на равном от центра горы расстоянии. Лемеш прервал чтение. «Скажите, это описание ничего не напоминает вам?» — спросил он. Я посмотрел на Маранжа, по-прежнему погруженного в глубокую задумчивость. «Ничего, ничего решительно!» — настаивал пронзительный голос ученого. «Маранж, Маранж!» — пробормотал я. «Вспомните наше вчерашнее путешествие, два коридора, сквозь которые нас провезли, прежде чем приехать к этой горе, две преграды из земли и моря. Два коридора — это две земляных преграды». «Так-так», — одобрительно кивнул головой Лемеш. Он с улыбкой посмотрел на меня. Я понял, что улыбка это означает, очевидно, этот пустозвон лейтенант не так уж безнадежно глуп. Маранж с видимым усилием заговорил. «Я слышал... Я все слышал. Три морских преграды. Следовательно, сударь, вы склонны подкрепить вашу гипотезу, остроумие и смелости которой я не стану оспаривать, допущением возможности существования Сахарского моря. Не только склонен допустить, но даже категорически утверждаю», — горячо ответил старый профессор, стукнув кулаком по столу. «Я отлично знаю все те доводы, которые выдвигали против этой гипотезы Ширмер и другие. Знаю их не хуже, а лучше вас. Но у меня есть доказательства моей правоты, а не в вашем распоряжении. А пока что, не дальше, как за сегодняшним обедом, вы будете лакомиться чудесной рыбой. После обеда вы мне скажете... пресноводные ли рыбы, выуженные в озере, которое виднеется за окном этой комнаты. Поймите, несколько более спокойным тоном продолжал он свои объяснения, в какую ошибку впадают верящие в существование Атлантиды, когда они утверждают, что в результате какого-то катаклизма остров погрузился на дно морское. Все они не сомневаются в том, что произошло именно опускание дна, а между тем произошло как раз обратное явление. Не океан затопил сушу, а суша, поднявшись, вытеснила океан. Пустыня образовалась на месте моря. Сепхи, Солончаковые равнины, озера Тритона, Большой и Малой Сирты являются печальными следами некогда великого водного простора, которые рассекали носы кораблей, плывших завоевать Аттику. Песок лучше, чем вода, может поглотить следы цивилизации. Сейчас от прекрасного, цветущего и зеленого острова, овиваемого морскими ветрами, уцелел только этот обуглившийся массив. Все, что сохранилось от прошлого великолепия, это заключенный в горную котловину, навсегда оторванный от всего живого мира, волшебный оазис, красующийся под вашими ногами своими яркими цветами, сочными плодами, каскадами, синим озером, священными свидетелями безвозвратно минувшего золотого века. Вчера вечером по пути сюда вы прошли сквозь все пять преград. Три морских, навсегда высохших, и две земляных, сквозь которые пробит узкий коридор. Вы проехали на верблюдах по тем местам, где некогда, гордо распустив паруса, проходили глубокодонные триремы.